Александр Светлый. Сфера. Часть шестая. Небожитель. Мир башни. Творение древних богов. Алексу предоставился неожиданный шанс вступить на тернистый путь бессмертия и, если ему будет сопутствовать удача, присоединиться к легендарным небожителям. Какие приключения ждут обычного игрового задрота на просторах континента, где правят четыре великих империи, и каждый случайный прохожий может оказаться легендарным мастером боевых искусств, а обычный ребенок – живым воплощением древнего бога.